Дождь с черного неба поливал густой двор, поливал канал, поливал склоны синих гор. Он подождал минут 5, потом мокрыми руками медленно затворил затвор. И отошел от двери.